Другой романс. Зови меня бесплотным существом. Держи меня насущными делами и помяни в молитве перед сном, а я отвечу старыми стихами. Здесь так светло, что хочется прикрыть глаза, которых не находят руки. Здесь так безмолвно можно говорить, по радуге настраивая звуки. Зови меня несбыточной мечтой, мани надеждой, обещанием сбыться, но я — слова, что после запятой, я сбудусь там, откуда можно сниться. Там так светло, что хочется прикрыть глаза, которых не находят руки. И так безмолвно можно говорить, по радуге раскладывая звуки.